Ты наконец-то превратилась в чудовище и теперь ревешь из-за того, что я тебе не испугался? Это только потому, что с просонок не разглядел. Прости, дурака. В следующий раз непременно обделаюсь от ужаса. Надеюсь, слуги, которым придется убирать постель, окажутся сплетниками, и новость просочится в газеты. Твоим родителям будет приятно узнать. На этом месте Миламори, как я и рассчитывал, рассмеялась. Что-что, а смешить ее я умел всегда. И заодно это мне можно простить все, начиная с самого факта моего существования. «Я не потому ревела», — сквозь смех сказала она. «Нужно быть совсем дурой, чтобы надеяться испугать тебя такой ерундой. Просто я хотела, чтобы ты на меня посмотрел, чтобы увидел, как здорово у меня уже получается, но не продержалась и получаса. Очень трудно сохранять этот облик. Тело прекрасно помнит, как оно на самом деле выглядит, и упорно возвращается к привычной форме. Вот хоть из бабума в него стреляй». «Не надо из бабума», — строго сказал я. «Погоди, ты что, целых полчаса меня будила? А я так и не проснулся. Как есть свинья». «Свинья, конечно», — согласилась она. «Но не до такой степени. Полчаса я добиралась сюда из дома. Только не вздумай проболтаться, что я в таком виде по городу гуляю. Сама знаю, что нельзя, но не смогла удержаться. За час до рассвета на улицах совсем пусто. Я подумала, быстро-быстро самыми темными переулками пробегу, никто не увидит. Кстати, действительно обошлось, никого не встретила. Но насчет быстро-быстро я крепко ошиблась. Ходить в таком виде та еще затея. Слишком много ног». «Слишком много ног? Это во что же такое прекрасное ты превратилась?» «В большого арваровского хуба», — вздохнул Миламори. «Сам мог бы догадаться. Ты же помнишь, как мне нравился Лилео? Совершенное существо. Только у меня еще клыки были и глаз 8 пар, все светящиеся в темноте таким нежным голубым светом, как газовые фонари. Очень красиво. Ужасно жалко, что ты не видел. Только начала тебя будить, и хлоп, все закончилось. Не представляешь, как обидно». «Мне бы тоже было обидно. Столько трудов, и все зря. Но слушай, полчаса — это на самом деле очень много. Ты же совсем недавно начала учиться». «Ничего себе недавно! Уже больше 3 дюжин дней об эту науку бьюсь. И только не говори, что все нормальные люди учатся годами. Я не все. Мне положено быстро. У меня в роду знаешь, сколько самых настоящих оборотней было? У-у-у, пальцев не хватит сосчитать». «Значит так», — твердо сказал я. «Пальцы я тебе, если что, одолжу, не вопрос. Считай своих предков на здоровье. Полчаса — это все равно много, хоть ты тресни. Прогулка по городу со всеми этими бесконечными ногами — вообще фантастический успех. В следующий раз тряси меня энергичней. Если не проснусь, можешь откусить голову, чтобы клыки зря не простаивали. И тогда я обязательно проснусь. И в последний миг своей жизни оценю твои достижения». Миламори задумалась. «Голову не откушу», — наконец решила она. «Красивая вещь, жалко портить. Остальное принято. Предков оборотней было 14 штук. Загни 4 пальца в придачу к моим 10, и я утешусь». «Ты очень сговорчивое чудовище», — улыбнулся я. «Все бы так».